Новости. Главу Минпросвещения спросили о вероятности продолжения учебного года летом. Банк обеспечил непрерывность обучения для тысячи российских школ. А сейчас более подробно. В ходе прямого эфира в рамках онлайн-марафона «Домашний час» глава Минпросвещения России ответил на вопросы пользователей соцсети ВКонтакте. В частности, министра спросили, есть ли вероятность того, что летом придется учиться. В связи с вынужденными каникулами и переходом на дистанционное обучение школьники опасаются, что догонять программу придется летом. Он однозначного ответа не дал. Это зависит от нас тоже. Насколько мы будем дисциплинированы и насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен. Он же установлен, чтобы не было распространения ситуации, которую, к сожалению, мы видим есть в других странах, прокомментировал министр. По его словам, вынужденные меры позволят россиянам быстрее вернуться к привычной жизни. Отвечая на вопрос о том, что будет с выпускными вечерами, глава ведомства отверг идею проведения их в онлайн-формате. Школьники из 7 регионов России с 30 марта подключились к школьной образовательной платформе банка. Он предоставил более чем 1000 школ в разных городах страны цифровое решение для обеспечения беспрерывной работы по освоению учебной программы. Обучение в дистанционном формате доступно для учеников 5-8 классов Калининградской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областей, а также Республики Татарстан. На платформе школьники смогут изучать все предметы, как минимум до ликвидации угрозы распространения коронавируса. Обучение будет бесплатным и для школ, и для детей. В планах банка предоставить возможность обучения на платформе детям по всей стране. С помощью платформы учителя смогут быстрее готовить и проверять задания, оперативно давать обратную связь ученикам по изучаемому материалу, автоматически формировать внутреннюю отчетность по образовательному процессу, а также общаться с детьми и родителями онлайн.